Глава 19. Лечу на крыльях. Руслана не будет дома аж 3 дня. Целых 3 дня я смогу побыть с Олегом, не слишком осторожничая, чтобы муж ничего не заметил. Это просто бесценный подарок. Еще месяц жизни вечной эйфории. Целый месяц. Мою жизнь словно поделили на до и после. Я часто стала задумываться. Если бы не Руслан, у нас с Олегом могло бы что-то получиться. А если все же как-то суметь вывернуть эту ситуацию, возможно, еще есть шанс? Опасаюсь, конечно, но когда-нибудь я обязательно задам эти вопросы Олегу. Может быть, даже сегодня. Так ведь не может продолжаться бесконечно. Но сейчас сердце переполняет трепет и предвкушение, заливая волнами нежности, которую я испытываю к Олегу. Никогда не ожидала, что со мной подобное может случиться, но это произошло. Каждый день словно в тумане, если я нахожусь дома. И одновременно расписывается яркими красками, когда мы с Олегом вдвоем. Душа поет рядом с ним, и кажется, мне море по колено. Но как только мы разъезжаемся, на меня обрушивается тяжелая реальность с настойчивыми звонками от мужа и его вечно недовольной физиономией. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с взглядом супруга, меня трясет от возможной короткой догадки. Ему все известно. Зато ближайшие 3 дня я не буду даже думать об этом и омрачать черными мыслями свои светлые надежды о возможном совместном будущем с Олегом. Он дома, я знаю. Сам говорил, что у него на вечер запланирована видеоконференция. Я застану его врасплох милым сюрпризом. Тихонько посижу в сторонке, наблюдая за мужчиной, и буду мечтать поскорее оказаться в его жадных объятиях, почувствовать на себе жар его откровенных поцелуев. Если бы Олег знал, что я собираюсь приехать, он ни секунды, ни медля сам бы меня забрал. Но Руслан, как всегда, объявил об отъезде неожиданно. Поэтому я приехала без предупреждения. Приподнимаю руку, собираясь нажать номер квартиры, но домофон и дверь неожиданно пищит, и механизм открывается. А я успеваю пришмыгнуть внутрь, стараясь унять бешеное сердцебиение. Нажимаю на кнопку звонка и нетерпеливо в припрыжку следую к лифту. Секунды тянутся бесконечно долго. Когда, наконец, после звонка и минутного ожидания Олег все же отворяет дверь, я с улыбкой на лице одними губами шепчу «Привет». Запрыгиваю на него, крепко хватаясь за шею руками, а ногами обхватываю талию, так как ему всегда нравилось, и прикасаясь к его лбу своим. Его духи на этот раз мне показались немного резкими, как будто к ним примешалась новая горькая нотка. Странно, раньше мне они всегда нравились. В легком касании провожу языком по его губам. Руслан уехал на 3 дня, представляешь? Зачем-то продолжаю говорить шепотом, 3. Моему счастью просто нет предела. В душе яркое ликование, тепло и светло. И слишком поздно до меня доходит осознание, что на пороге стоит женская пара обуви. А у Олега на лице даже не растерянность, а следы паники. Он мягко берет меня за запястье, заставляя быстро разжать руки и слезть с него. Отрицательно качая головой, вдруг очень тихо, подозрительно оглядываясь назад, скоропалительно произносит совсем не то, что я ожидаю услышать. «Солнышко, ты немного не вовремя, понимаешь?» «Да, я, кажется, все понимаю, без лишних слов». «Олеж, кто там?» К нам присоединяется молодая женщина лет 25-28. Рыжие вьющиеся волосы, очень яркая запоминающаяся внешность. Ольга. Именно с ней он был на нашей с Русланом свадьбе. Но сейчас выглядит она весьма необычно. Как будто она болеет. Очень бледная и худая. Странно. Я запомнила ее с легким румянцем на щеках и искренне доброй улыбкой. Он говорил, что они не видятся. Он говорил, что они разошлись. Он говорил, что между ними стоит точка. Я так глупо и безосновательно надеялась на серьезное продолжение нашего с Олегом романа. Но, как оказалось, мы с ним оба не свободны. «Ой, здравствуйте!» Кажется, рыженькая гостья сильно удивлена. У нее чуть заостренный носик, веснушки по всему носу и немного переходят на скулы. Хрупкие плечи тоже могут похвастаться характерными рыжими пятнышками. На девушке топ и короткие шортики. Потрясающе. «Добрый вечер», стараясь собрать остатки своего тускнеющего спокойствия, отвечаю на приветствие. Даже не знаю, что еще сказать, как оправдать свое неожиданное появление и в будущем не запятнать Руслана. Все правильно, наверное. Когда-нибудь жизнь должна научить меня достойному поведению и правильным мыслям. В разговор осторожно, рьяно оправдываясь, врывается Олег. «Руслан уехал, а документы мне забыл передать. Вот я и попросил Еву». И умоляющими глазами смотрит на меня. Хочется прикрыть веки и кричать от боли. Очень громко, протяжно и хрипло, как избитой собаки, которая не скоро еще научится вновь доверять кому-то. Душа порвана в клочья. Но я держусь молодцом, наигранно улыбаюсь. Слишком безвкусно. Спектакль будет разыгран до конца. А что мне остается? Олег чужой мужчина, а я чужая жена. Поэтому я смело подтверждаю его слова. Да, все привезла, передала. И я, в общем-то, поехала. Но Ольга абсолютно не к месту произносит. Господи, кто-то из соседей варит мясо. Меня сейчас точно вывернет наизнанку. Тошнит ужасно. Отказываюсь верить в свою догадку. Еще раз беглым взглядом осматриваю ее фигуру, на мгновение задерживаясь на животе и совершенно не в тему, едва шевеля губами, уточняю. Отравление? Она театрально прикладывает руку к груди, смело заявляя. «А, нет, 7 недель. Токсикоз жуткий. Он точно меня в могилу сведет. Оля, иди лучше полежи». Не поворачивая головы, перевожу разочарованный взгляд на Олега, даже не представляя, сколько укора и боли в моих глазах. «Поздравляю, почти 2 месяца уже». «Ой, спасибо, да мы и сами только недавно узнали». Она ластится к нему, как кошка. А я как можно медленнее стараюсь выдыхать воздух из легких, готовая заорать на всю квартиру. «Сучка, руки убери от него!» Душа кричит, бьется в истерике и заходится слезами. Но мое лицо выражает лишь спокойствие, даже наигранное безразличие. Ни одному мускулу я не позволю дрогнуть. Кажется, небо рушится мне на голову. Стараясь не показать истинных эмоций, я сдержанно произношу. «Извини, что сильно задержалась с бумагами. Если бы я знала, что так получится...» Слезы начинают застилать глаза, а голос уже дрожит, но я заставляю себя сделать усилие и продолжить, вложив в свои слова куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд. «Я бы, пожалуй, подыскала курьера, а сама не решилась бы». Я чуть позже, когда окончательно разберусь, позвоню, чтобы немного прояснить ситуацию. «Ну что-то не нужно. Там все не настолько сильно и запутано. Вроде ясно. Всегда всплывают какие-то факты. Тогда сразу Руслану звони и общайтесь, он скоро вернется уже. Проясняй свою ситуацию». Поворачиваюсь к Ольге, натягиваю холодную улыбку. «Берегите себя, Оля. Мы скоро пришлем вам с мужем пригласительный на нашу свадьбу». Она собственнически жмется к Олегу и целует его в плечо. Только сейчас, словно молнией, бьет осознание. Она, наверное, любит его? Да, ситуация оторви и выброси. Мы с Русланом будем ждать. Отворачиваюсь, уже не в силах сдерживать эмоции. Да, мне, разумеется, надеяться было не на что. Но проклятая надежда уже успела расцвести внутри прекрасным цветком, только что сгоревшим дотла. И не желая слушать никаких ответов, коих не последовало в принципе, выхожу в подъезд. Заставляю себя пройти несколько шагов так, чтобы меня было не видно в глазок. И медленно сползаю вниз. Сижу на ступеньках и плачу. Слезы льются рекой, ничего не могу с собой поделать. Вроде и правда, прояснять нечего. Надежды были недопустимы изначально. Любые ожидания были неуместными. Но в сердце словно всадили нож одним грубым движением. Еще и провернули несколько раз. То, что Руслан спит с Мариной, меня никогда по-настоящему не интересовало. Но то, что у Олега постоянная женщина, вернее, беременная невеста, это просто конец света. Руслана я к себе даже близко не подпускала уже довольно давно. Месяц точно, хотя, скорее всего, все 2. А, возможно, и дольше. Несмотря на его периодические попытки, мне всегда было на что сослаться. Не могла я чувствовать на себе его прикосновение и обжигающее дыхание. Мне противно было. А Олег берет от жизни все, молодец, что тут скажешь. Мой телефон неожиданно оживает, на экране высвечивается имя мужа. Отключаю звук, даже не сбрасывая звонок. Через минуту ситуация повторяется, вдруг что-то важное. «Привет, Руслан». «Привет, как дела?» Его голос, как всегда, спокоен, уверен и бодр. «Нормально. Чем занимаешься?» «Гуляю. В парке. Пытаюсь отвечать более воодушевленно, чем себя ощущаю, но в интонации лишь нотки горечи и равнодушия». «А, что с голосом?» «Ничего. Неправда. Даже я себя не узнаю». «Ева, что случилось?» «Руслан, у меня все нормально». «Кого я пытаюсь обмануть?» Голос срывается и дрожит. Разумеется, в нем слышны слезы. «Ты плачешь?» «Нет». Он, кажется, не ожидал, что попадет под раздачу, поэтому я, немного убавив громкость, уточняю. «У тебя что-то срочное?» «Не особо. Просто хотел предупредить, что вернусь на день раньше, потому что мы с Жераром успеваем обсудить все, что планировалось, так что жди завтра к вечеру». «Странно. Я думала, что он солгал и опять укатил с Мариной отдыхать. Поссорились? Или врет сейчас?» «Руслан, скажи мне, ты ведь обманул меня, да? Ты сейчас с Мариной, как и в прошлую деловую поездку?» «Он явно озадачен, но мне вообще безразлично, что именно он подумает. Я просто хочу услышать честный, односложный ответ. Один из двух. Просто хочу услышать очередное подтверждение тому, что он живет такой же гнусной и изворотливой жизнью, как и я. Но его ответ лишь полосует меня, а не омывает желанным спокойствием и умиротворением. Я же сказал тебе, что улетел в Париж. Пообщаться с партнерами. У меня серьезные проблемы с растаможкой. Возвраты зависли, сроки горят, оплаты стоят. Про новую партию вообще молчу. Покупатели, разумеется, недовольны. Голова кругом уже. Но в целом да, по тому же проекту, что и в прошлый раз. Переговоры, значит. Ну да, что тебя удивляет? Странно. Не понимаю. Олег ведь не мог соврать, правда? И ответь, Руслан, скорее всего, изворачивается. Ясно. Надеюсь, они прошли успешно. На самом деле мне абсолютно все равно. Ева. Не хочу слушать твою ложь. Говорю искренне, поэтому я просто отнимаю трубку от лица и отключаюсь. И только сейчас до меня доходит. В подъезде наверняка стоят камеры наблюдения. Представляю, как веселится охранник. Надеюсь, эти кадры позже нигде не вылезут. Запястьем стираю с лица ненавистные слезы и убираюсь отсюда. Муж сегодня звонил мне еще раз, поздно вечером, но я не захотела поднимать трубку. Когда он на следующий день вернулся домой, встречать я его даже не вышла. Сил не было. Да и куда мне? Зареванный и с опухшим лицом. Утром звонил Олег. Несколько раз. Я ругала себя, на чем свет стоит, прятала телефон подальше. Но в конце концов ответила. Хотелось услышать от него что-нибудь, хоть что-то. «Ева, на самом деле все не так, как тебе показалось». То есть ее беременность мне лишь показалась. И то, что она обнимала тебя, тоже. Ев, ну так получилось у нас. Какая простая фраза. Как будто это все объясняет. Исправлять уже поздно. Знаешь, Олег, а я не спала с Русланом все это время. Как-то неприятно было. Не спала, потому что он не настаивал. Нет, совсем не поэтому. Но ведь я тебе никто, чтобы в укор такое ставить. Так что... «Поздравляю тебя, папочка!» «Ев, я сам узнал всего пару дней назад, и нам с ней надо было просто все обсудить. Ты и меня пойми тоже. Ты говорил, вы с ней давно разошлись». «Мы расходились, правда?» «Расходились, Ева. Я представляю, как это выглядит со стороны, но я не обманывал тебя». «И что? Помирились до новости о ребенке или уже после?» «Я не пойму, к чему эта ирония? Чего ты ждешь от меня?» Я не могу просто закрыть глаза и сделать вид, что ничего не было, и все само по себе рассосется, пойми. А если бы я ушла от Руслана, как бы ты отреагировал? Глаза закрыл? Сделал вид, что у нас ничего не было? За ручку притащил бы к нему обратно? Это другая ситуация, Ева. Нет, не другая. Ты просто заигрался, Олег, а я влюбилась. Только всего. Слезы вновь текут по щекам, а голос срывается. И ничего страшного, правда? Я ведь переживу. И мне совсем не больно. Секундная запинка, и я резко меняю тон, потому что мой жалкий скулёж мужчине до лампочки, это очевидно. А знаешь, что я тебе скажу, Олег? Ты такой же предатель, как и я. Только я могу в этом признаться себе и даже Руслану и пойти дальше, а ты на это не способен. Ева, у меня ребенок будет. Ты ждешь, что я прямо сейчас отвернусь от женщины, которая его носит? Я жду пригласительный на вашу свадьбу. Но присутствовать вряд ли буду, извини. Солнышко, ну не надо так. Давай увидимся, поговорим. Ты только скажи, куда мне подъехать, и я приеду. Ева, куда угодно. Давай заберу из института. Лучше бы ты меня у Руслана забрал. Солнышко, ну я не могу, правда. Я не могу сейчас от нее уйти, ну пойми ты меня. Когда ты спал с ней в последний раз, Олег? Ева, давно. Мы с ней не виделись долго, правда? Ну да, конечно, целых полтора месяца назад. А вчера? Ну к чему уже об этом говорить? Давай уже не будем. Давай, давай, Олег, давай. Я тебе не нужна, это все, о чем нужно честно сказать. Так о какой встрече ты говоришь? У тебя свадьба скоро. Давай ты мне просто не будешь больше звонить, и все. Давай. Его убитый голос, и сердце трескается, по щекам текут мокрые дорожки. Когда начнешь разгребаться на фирме, Денису звони, все объясню. Я договорюсь, чтобы Руслан был не в курсе. Ева, прости меня, малыш. Вот и все. Это был наш последний с ним разговор. Я на самом деле в него влюбилась. В его харизму, в его обаяние, легкость, веселость. Мой муж довольно тяжелый человек, находиться рядом с которым очень непросто. В отличие от Олега, с которым мне всегда было комфортно. Раньше. Дни пролетали, а я их и не замечала. Никакого желания радоваться и о чем-то себя занять не было. Институт, дом и обратно. Все. У меня вообще пропал всякий интерес к жизни и развлечениям. Даже есть не хотелось. По ночам я часто утыкалась в подушку, каждый раз говоря себе одно и то же. Это же надо, будучи замужем, влюбиться в другого мужчину и подарить ему не только свое тело, но и душу. Настоящий позор. Это капитальный пролет. Я чувствовала себя настоящей размазнёй, потому что после болезненного падения встать на ноги у меня получилось не сразу. Еще пару недель я была как в тумане, на автомате выполняя привычные действия, в очередной раз показывая себя не самой лучшей женой. А потом? Потом меня начало тошнить. И я с тяжелым сердцем осознала, что у меня задержка. Догадка казалась очевидной. Но я не позволяла себе до конца в нее поверить. Это просто ошибка. Этого не может быть. Никак не может. Я кричала и плакала в душе. Пожалуйста, но только не это. Руслан меня точно убьет. Я купила тест, не позволяя себе смириться с мыслью о незапланированной беременности от бывшего любовника. Я все время пила противозачаточные таблетки, была в них уверена. Но не могли они не сработать, тем более, что без презерватива у нас с Олегом было-то всего пару раз. Это невозможно. Судьба ведь не станет вот так нещадно насмехаться надо мной. Ну, чем я заслужила? Ну, наверное, заслужила, потому что, вопреки всем моим наивным надеждам и ожидаемым результатам, первый тест показал две полоски. Надеясь на чудо, беспрерывно умоляя небеса простить мне все ошибки, клятвенно обещая исправиться и отныне вести себя достойно замужней женщины, после еще двух минут ожидания, размазывая тушь по лицу, беру в руки второй, а результат заставляет меня горестно прикрыть глаза. То же самое, Господи.